Глава 23. Когда за Яной захлопнулась дверь, Марк все так же, не шевелясь, сидел за столом, ощущая тупую боль в области груди. Маргарита наблюдала за ним, безмятежно улыбаясь. «Вы должны сказать мне спасибо», — проворковала она, не сводя с него глаз. «За что?» — хрипло спросил он, сбрасывая с себя оцепенение. «Я только что буквально спасла Яну от смерти. Если бы она не разорвала связь, ваша покойная невестушка либо забрала бы ее с собой в могилу, либо заняла бы ее место. Ни тот, ни другой вариант меня не устраивал. Но отныне Яна в полной безопасности, а вы понесете заслуженное наказание. Теперь Карина будет подпитываться вашей энергией, и рано или поздно вы воссоединитесь с ней в лучшем мире». «Что ж, спасибо за помощь», — процедил Марк. «Марк!» — Маргарита потянулась через стол и накрыла его руку своей. «Поверьте, у меня нет к вам никаких личных счетов. Вы просто оказались пешкой в чужой игре. Я бы хотела вам помочь, если бы могла, но, к сожалению, на кон поставлено слишком много, поэтому чем-то, а вернее, кем-то придется пожертвовать. И так выпало, что этой жертвой будете вы. Но вас должно утешить то, что с Яной все будет в полном порядке. До поры до времени». «Маргарита, что за игру вы ведете?» Марк отдернул руку и посмотрел ведьме прямо в глаза. «Вы напрасно злитесь». На лице Маргариты не дрогнул ни один мускул. «Есть вещи, которые выходят за рамки общечеловеческого понимания. И как бы я ни старалась их вам объяснить, вы вряд ли осознаете всю грандиозность того проекта, в котором я участвую». «И вам для чего-то нужна Яна?» «Да, хотя изначально я не предполагала, что мне улыбнется удача повстречать видящую. Но ее способности могут пригодиться, поэтому мне важно, чтобы она не растрачивала свою энергию впустую. И сейчас я говорю о вас и вашей злобной подружке». «Я не позволю вам причинить Яне вред». «Марк». На лице Маргариты появилось выражение притворного сочувствия. «Вы не сможете мне помешать. Больше нет. Отныне Яна с вами не связана. Вы для нее никто. Так что мой вам совет. Займитесь лучше своими делами, наслаждайтесь спокойной жизнью, тем более что вам не так много осталось». Марк резко отодвинул стул и, все еще ощущая на себе насмешливый взгляд Маргариты, вышел из магазина. «Во что бы то ни стало, нужно поговорить с Яной. Пускай она его ненавидит, но он обязан ее предупредить. Ей угрожает опасность, и на этот раз она исходит уже не от него». Яна не сразу почувствовала, что за ней наблюдают. Ей было настолько больно, что весь мир на некоторое время перестал существовать, в нем остались лишь она и ее разбитое сердце. Яна не знала, сколько так простояла, но когда слезы на щеках высохли, она подняла глаза и увидела на противоположной стороне улицы старуху, ту самую, которую она считала городской сумасшедшей. Та стояла, облокотившись на кованую ограду сквера и, не отрываясь, смотрела на Яну. Встретившись с ней взглядом, она кивнула и поманила ее за собой. Яна с удивлением почувствовала, как делает первый шаг по направлению к старухе. Тело будто бы больше не принадлежало ей, и она сама словно наблюдала за всем происходящим со стороны. Старуха вела ее за собой, и Яна безропотно шла следом. Она, может быть, и хотела сопротивляться этому наваждению, но ощущала странное опустошение и покорность. Старуха свернула в неприметную арку, прошаркала еще немного и остановилась напротив ржавой металлической двери, ведущей в подвал. Загремела ключами, забормотала что-то себе под нос, и, наконец, отперла замок. Яна осторожно спустилась по истертым от времени ступеням вниз вслед за старухой. За дверью оказалось тесное затхлое помещение с единственным крошечным оконцем прямо под потолком. Старуха щелкнула выключателем и зажгла тусклую лампочку, болтавшуюся на длинном проводе. «Сядь!» Она кивнула на старый табурет в углу каморки. Яна послушно села и только тогда ощутила, что сковавшее ее оцепенение спало, она снова принадлежала себе, могла уйти из этого странного места, убежать от пугающей старухи, однако не сделала этого. Сидела и завороженно наблюдала за тем, как бабка тяжело усаживается на грязную скрипучую кровать, заваленную сальным смрадным тряпьем. «Ты не разорвала связь!» — прокаркала сумасшедшая. «Я не понимаю, о чем вы?» Сдержанно проговорила Яна, стараясь не выдать своего волнения. «Понимаешь!» — не поверила ей старуха. «Ты отреклась от него! Зря!» «Если хотите мне что-то сказать, говорите прямо! Хватит уже этих загадок!» Яна начала злиться. «Ладно», — легко согласилась старуха. «Ты кормила покойницу. Она прицепилась к тебе, как клещ. Пила силы, чтобы занять твое место. Ты должна была от нее избавиться». «Я даже не знала о ее существовании», — зло сказала Яна. Она понимала, что старуха не виновата в том, что Марк ее обманывал, но невольно выплеснула на нее обиду, которую ощущала. «Потому что ты ничего не умеешь. Бестолковая», — невозмутимо заключила старуха. «Уж извините, не знала, что где-то обучают общению с потусторонними силами. У меня в университете не было курса, как вычислить покойницу». «Да уж, где тебе?» — невозмутимо продолжала старуха. «Дальше своего носа не видишь. Ты оборвала не ту связь и сделала только хуже. Она все равно осталась здесь, и это нарушает баланс. Мертвые должны принадлежать мертвым». «Я не знаю, как ее отправить туда, где ей место. Насколько я поняла, у нее совершенно другие планы на этот счет». «Ты сильная. Ты должна их направлять. Но с этой тебе не справиться. И она уже достаточно энергии из тебя высосала и так легко отсюда не уйдет. Но я могу тебе помочь». «Как?» Яна насторожилась. В словах старухи чувствовался подвох. «Я тебя научу, но не просто так», — подтвердила ее опасение сумасшедшая. «Взамен ты кое-что для меня сделаешь. Я не могу умереть, и ты должна мне в этом помочь». «Ни за что!» Яна вскочила на ноги, едва не сбив низко болтавшуюся лампочку. «Вы в своем уме предлагать мне такие вещи?» «Сядь!» — велела старуха. «Опять торопишься. У меня есть силы. Я не могу умереть, пока не передам их другому. Ты можешь взять. Ты справишься». «Нет, я не могу», — забормотала Яна. Разговор нравился ей все меньше и меньше. Она уже откровенно боялась старухи и хотела поскорее убраться из этой жуткой каморки. «Можешь. У тебя получится». «Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Какие силы? Просто энергия? Или магия? Что это?» «Все в мире магия», — философски заметила старуха. «Я ведьма. Ведьмы не умирают, не передав силы». «И что потом? Вы научите меня колдовать? Управлять ветром? Открывать порталы? А когда я состарюсь, тоже буду ходить в лохмотьях по улицам в поисках того, кому передать силы дальше, чтобы спокойно умереть? Я не хочу всего этого. Единственное мое желание — вернуть свою жизнь в нормальное русло, чтобы в ней снова все стало просто и понятно». «Плесни водички, в горле пересохло». Старуха кивнула на алюминиевую кружку, стоявшую на шатком столике в углу. Яна оборвала свою пламенную речь на полуслове и послушно поднялась, чтобы набрать воды из древнего чайника. Когда она передала кружку старухе, та хитро прищурилась и кивнула. «Спасибо». «Так вы мне объясните, что все это значит?» «Придешь завтра», — только и сказала старуха, и Яна поняла, что на этом их разговор окончен. Яна выбралась на улицу и вдохнула холодный осенний воздух. На город уже опустились сумерки, фонари бросали золотистые отблески на мокрую брусчатку, делая дорогу похожей на сказочную тропу. Она не спеша брела по переулку, старательно отгоняя мысли о Марке, но чем ближе подходила к дому, тем сильнее билось ее сердце. Яна украдкой посмотрела на окна третьего этажа. Темно. Значит, Марка дома нет. Старуха права была в том, что Яна поторопилась. Она вспылила и ушла, не дав Марку возможности все объяснить. Яна злилась на него за то, что он все ей не рассказал, и обвиняла себя в том, что тоже многое от него скрывала. Если бы они были честны друг с другом, то не угодили бы в ловушку, ловко расставленную Маргаритой. А в том, что их сегодняшняя ссора была срежиссирована от начала до конца, она не сомневалась. С трудом переставляя налившиеся свинцовой тяжестью ноги, Яна поднялась на свой этаж. Марк, устроившись на широком подоконнике, ждал ее на лестнице между третьим и четвертым этажами. Увидев Яну, он слегка подвинулся, освобождая место и приглашая ее присоединиться к нему. Она медленно преодолела разделявшее их расстояние и устроилась рядом. «Прости меня», — тихо сказал Марк. «Я знаю, что мне нет оправдания, и ты имеешь полное право меня ненавидеть. Я и сам себя ненавижу, по правде говоря. Но прошу лишь об одном. Выслушай меня». «Идет», — вполголоса сказала Яна. Они сидели, не шевелясь. Свет, зажигавшийся от датчика движения, погас, и подъезд погрузился в темноту, разгоняемую лишь тусклым серебристым светом, падавшим из окна за их спинами. «Я думал, что защищаю тебя. Карина вернулась, и поначалу я считал, что сумею сам помочь ей освободиться. Искал, что может удерживать ее в нашем мире. Незаконченные дела, ловушки, но все было впустую». «Потому что ее удерживаешь ты», — тихо сказала Яна. «Ты ее ловушка и ее незаконченное дело». «Похоже на то», — кивнул Марк. «Но я и представить не мог, что через меня она вытягивает твои силы». «Марк, что ты почувствовал, когда понял, что она хочет вернуться? Что хочет занять мое тело?» «Ужас», — честно ответил Марк. «Яна, я ни на секунду не допускал мысли, чтобы причинить тебе вред. Карина мертва, я с этим смирился и, как мог, пытался жить дальше. Я понял, что она задумала, только у плач камня». «Ты должен был мне сказать. Я ведь видела ее тогда, но ты убедил меня в том, что мне все это показалось. И потом, иногда я видела в зеркале чужое отражение, незнакомое лицо. Думала, что схожу с ума, а это все время была она. Она уже пробралась в меня. Меняла мои привычки, предпочтения, даже эмоции. Ты не представляешь, в какой ярости я была, когда увидела тебя обнимающим другую. Марк, я была готова броситься в драку, чтобы оттащить ее от тебя». «Знаю, прости. Я должен был во всем признаться, когда впервые ощутил присутствие Карины. Но тогда мне казалось, что скрыть от тебя ее возвращение — верное решение. Тебе и без того было непросто, и я хотел защитить тебя, самостоятельно разобраться с тем, чего хочет Карина». «Получилось не очень». «Согласен. Но теперь между нами нет никакой связи, так что ты в безопасности». «Больше между нами ничего нет». Яна почувствовала, как в области груди снова вспыхивает боль. «Давно ты поняла, что мы связаны?» Уплачь камня». Яна закрыла глаза, снова возвращаясь в ту ужасную ночь. «Помнишь, мы узнали, что он помогает девушкам понять, правильный ли они сделали выбор?» Яна не увидела, а скорее почувствовала, как Марк кивнул. «Когда я коснулась камня, меня накрыло такой огромной волной любви, что казалось, сердце вот-вот разорвется. Я не представляла, что можно испытывать такие сильные чувства. Меня буквально сбило с ног осознание того, как много ты для меня значишь». Яна вытерла рукавом набежавшие слезы. «Но через несколько мгновений любовь сменилась такой же всеобъемлющей скорбью, потому что я увидела свою смерть. Я смотрела на свое тело, но чувствовала ту боль, которую в тот момент испытывал ты. А потом все повторилось. Снова и снова любовь сменялась болью, счастье, страданием. В каждом перерождении ты видел, как я умираю». Марк коснулся ее руки, но Яна быстро ее отдернула. «Это было страшно». «Почему ты не захотела рассказать об этом мне?» Голос Марка прозвучал сдавленно и хрипло. «Я испугалась. После того, как я едва не умерла на той поляне, мне так захотелось жить. Я поняла, насколько прекрасен и сложен мир вокруг меня, сколько всего я еще не успела попробовать, почувствовать, испытать. Но если бы я знала, что ты ощущаешь хотя бы сотую долю той любви, что испытываю к тебе я бы, не задумываясь, отказалась от всего этого призрачного будущего, только бы провести хотя бы несколько минут с тобой. Но я знала, чем это все для нас закончится, и не могла снова причинить тебе такие страдания». «Я бы не позволил тебе умереть». «Ты ничего не смог бы сделать. Видимо, такова наша судьба. Возможно, пришло время все изменить и просто перестать пытаться быть вместе». «Вдруг в этот раз все вышло бы иначе?» «Теперь уже нечего об этом говорить. Наши души свободны от договора, и мы вольны поступать так, как вздумается». «Но это не означает, что ты дашь мне шанс». «О чем ты?» «Яна, ты много говорила о своих чувствах, но ни разу не спросила, что все это время чувствовал я. А у меня, знаешь ли, тоже есть сердце. И оно тоже ныло и болело от осознания того, что я не могу быть с той, кого люблю». «Марк, ты же знаешь, я очень соболезную твоей утрате». «Я говорю не о Карине». Яна повернулась к нему, и Марк кончиками пальцев легонько коснулся ее щеки. «Я люблю тебя, Яна. Не знаю, что чувствовал в прошлых жизнях, но в этой хотел бы, чтобы ты всегда была рядом со мной». «Ты не можешь быть в этом уверен». Яна покачала головой. «Наши души заключили договор, но если бы его не было, обратил бы ты на меня внимание. Чувствовал бы то же самое, если бы был волен выбирать». «Почему ты считаешь, что у меня не было выбора? Для тебя договор — нечто на 100% предопределенное, но для меня наша связь означает лишь то, что мы должны были обязательно встретиться в этой жизни и во множестве прошлых. Но мы все еще вольны самостоятельно выбирать свою судьбу. Быть друзьями, возлюбленными или остаться случайными знакомыми. Ты решаешь, как проживать эту жизнь». «И, видимо, каждый раз я делаю неправильный выбор». «Может быть, ты и до этого каждый раз меня отвергала?» «Не знаю». Яна отвернулась. «Я пыталась узнать, но все равно увидела смерть». «О чем ты?» «Некоторое время назад я ездила к специалисту по регрессивному гипнозу. Она говорит, что может погрузить человека в транс, где он заново проживает свою прошлую жизнь. Я увидела. Я умирала в искореженном автомобиле, истекала кровью, и никто не пришел ко мне на помощь. Но самое страшное, я знала, что все это из-за тебя. Не знаю, как и почему это произошло, тебя в тот момент не было рядом. Но я знала, что если бы не ты, осталась бы жива. Лицо Яны исказилось, она с трудом сдерживала слезы. Когда это было? Что именно? Твое последнее воплощение. Если ты видела автомобиль, значит, это было не так давно, самое позднее 30 лет назад. Мы могли бы попробовать вычислить время немного точнее. Возможно. Яна замолчала, успокаиваясь. Хотя, знаешь, мне показалось, что автомобиль был достаточно современным. Какого цвета? Белый. Яна закрыла глаза, чтобы получше представить страшную картину. Белый внедорожник. Была зима, я лежала на обочине, зажатая в искореженном автомобиле. Марк шумно выдохнул и соскочил с подоконника. Карина водила белый внедорожник. Она разбилась в январе. Истекала кровью, зажатая в кузове машины. Ты видела не свою смерть. Ты видела, как умерла Карина. Яна часто задышала, пытаясь переварить услышанное. «Но как такое возможно?» «Вероятно, во время гипноза твой контроль над телом ослаб, и Карине стало проще проникнуть в твое сознание. Это было воспоминание о ее прошлой жизни, не твоей». Яна поежилась. «Вот почему она сказала, что это ты во всем виноват». «Да, я виновен в ее смерти». «Нет, Марк, это не так». «Я смирился с этим. Теперь пытаюсь понять, что в наших с ней отношениях было правдой, а что ложью». «В каком смысле?» «С некоторых пор я подозреваю, что мои чувства к Карине были результатом ее увлечения магией». «Приворот? Ты думаешь, что она тебя приворожила?» Удивленно воскликнула Яна. «Я все еще отказываюсь до конца в это верить. Цепляюсь за призрачную надежду, что она бы никогда со мной так не поступила. Мне так хочется сохранить о ней хорошие воспоминания, но чем больше я узнаю о ней настоящей, тем сильнее убеждаюсь в том, что она бы не остановилась ни перед чем в своем стремлении заполучить желаемое». «И ты все это время не осознавал, что твои чувства не настоящие?» «Нет». Марк вздохнул и отвернулся. «Меня разъедало чувство вины за то, что я ощущаю влечение к тебе. Считал себя подлецом, предателем. Я любил Карину, но в то же время меня тянуло к тебе, и это сводило с ума. Но после нашего поцелуя на озере чары словно рассеялись. Я понял, какой на самом деле бывает любовь». «Марк! Почему в нашей жизни все так сложно?» Яна всхлипнула и подняла глаза к потолку, чтобы сдержать слезы. «Почему мы не могли встретить друг друга, как все нормальные люди? Познакомиться в кино, на прогулке, в кафе? Тогда все между нами могло сложиться иначе». «И ты бы выбрала меня?» «Не знаю», — честно ответила Яна. «Сейчас мои чувства к тебе кажутся такими же, как твои по отношению к Карине, ненастоящими. Как будто у меня не было выбора, и я обязана была тебя полюбить. Это заставляет меня чувствовать себя безвольной марионеткой, словно я не самостоятельная личность, а просто игрушка в чьих-то руках, которая должна прожить заданный сценарий». «Я понимаю», — тихо сказал Марк. «Но это не означает, что я не помогу тебе освободить душу Карины», — уверенно добавила Яна. «Яна, я не хочу, чтобы ты делала что-то против своей воли. Я справлюсь совсем сам». «Нет, я хочу помочь. И, Марк, пойми, то, что я не хочу тебя любить, вовсе не означает, что мы не можем быть друзьями». «Спасибо». Марк подошел ближе. «Мне жаль, что все так получилось». «Мне тоже», — искренне сказала Яна. «Будь осторожнее с Маргаритой. Она затеяла какую-то игру, и ей что-то от тебя нужно». «Я знаю», — серьезно сказала Яна. «Она специально устроила сегодняшний спектакль, Ей нужно было разорвать между нами связь. Тогда на реке, когда ты вытащил меня из воды, она проводила ритуал остуды, чтобы избавить меня от чувств к тебе. Но твое появление все испортило, поэтому она нашла другой способ, более жестокий. Хотя, надо признать, гораздо более действенный. В конечном счете она добилась желаемого. Да, горько ответила Яна. Но теперь хотя бы я не рискую превратиться в твою покойную невесту. Ты в безопасности, подтвердил Марк. Остается только отправить ее душу в дальнейшее путешествие, и можно будет сосредоточиться на том, что затеяла Маргарита. Будь осторожнее. Обещаю. Ладно, мне пора. Она спрыгнула с подоконника и спустилась вниз к двери своей квартиры. Доброй ночи, Марк. Доброй ночи, Яна. В своей комнате она, наконец, смогла дать волю эмоциям. Вдоволь выплакавшись, Яна подошла к окну, чтобы задернуть занавески, и увидела на улице знакомую фигуру. Лев Яковлевич Яновский стоял под фонарем и смотрел на окна ее комнаты. Она не могла разглядеть его лица, но была уверена, что на нем застыло выражение разочарования. Ей казалось, что он видит ее насквозь, чувствует всю боль, которая теснится в груди. Словно в ответ на ее мысли Лев Яковлевич покачал головой, после чего развернулся и медленно зашагал прочь. Яна следила за ним до тех пор, пока призрачная фигура не растворилась в темноте.